Было вполне естественно к нему пойти, и мы так и сделали. Мы подозревали, в связи с находкой тела на этой неделе и с тем, что вы сказали, что могут быть и другие жертвы, другие пропавшие женщины, которые были заняты в этом бизнесе. То есть вы попросили его это проверить? Превосходно. Да, вчера я его попросил, а сегодня он дал мне еще 4 имени. У нас уже было имя замурованной блондинки, которую нашли на этой неделе, и еще одной, которую недавно назвал подозреваемой. Так вот, если вы прибавите к ним первых двух, жертв кукольника номер 7 и номер 11, то у нас получится всего 8. Подозреваемый весь день находился под наблюдением, поэтому мы знаем, что он как раз занимался поисками этих новых имен. И он не просто дал мне эти 4 имени, он еще проехался по съемкам. Разумеется, он должен был это сделать. Независимо от того, знает он, что за ним следят или не знает, он должен создавать видимость нормальной жизни. Понимаете, он мог уже знать эти имена, но все равно пойти их искать. Это один из признаков того, насколько он... Остановившись, он засунул руки в карманы и нахмурился. Взгляд Локки был устремлен куда-то в пол. «Вы сказали 6 новых плюс первые 2?» «Точно». 8 убитых за неполные 5 лет. Есть ли вероятность того, что появятся и другие?» «Я как раз собирался спросить вас об этом. Данная информация исходит от подозреваемого. Может, он нас обманывает? Может, он морочит нам голову, сообщает нам меньше имен, чем было на самом деле, для того, чтобы запутать расследование?» «Ага». Локки продолжал ходить, но с полминуты хранил молчание. «Инстинкт подсказывает мне, что это не так. Нет, он не стал бы, как вы говорите, морочить вам голову. Он должен всерьез исполнять свою работу. Думаю, что если он дал вам 5 новых имен, то это все. Вы должны помнить, что этот человек считает себя во всех отношениях выше вас, полиции. Было бы вполне нормально, если бы он был предельно честным с вами относительно некоторых аспектов этого дела». «У нас нет четкого представления о датах убийств. Такое впечатление, что после гибели кукольника он снизил темп. Когда он начал прятать тела, начал хоронить своих жертв, потому что не мог больше прикрываться кукольником, интервалы возросли. Кажется, от менее чем 2-месячного интервала, как это было при кукольнике, он перешел к 7 месяцам. А может и больше. Последнее исчезновение произошло почти 8 месяцев назад». Оторвав взгляд от пола, Локки посмотрел на Босха. «Плюс вся эта недавняя активность, — сказал он, — суд, о котором пишут в газетах, его записка, его участие в деле как детектива. Такая повышенная активность должна ускорить конец цикла. Не упускайте его, Гарри. Возможно, осталось совсем немного». Повернувшись, он посмотрел на календарь, висевший на стене рядом с дверью. На листе было нарисовано нечто вроде лабиринта. Неожиданно Локке начал смеяться. Босх не мог понять, почему. «Что такое?» — спросил он. «Господи, да в эти выходные будет еще и полнолуние!» Он резко повернулся. «Вы можете взять меня на наблюдение?» «Что?» «Возьмите меня с собой! С точки зрения психосексуальных исследований, это же редчайшая возможность непосредственно наблюдать за поведением сексуального садиста. Это же просто невероятно! Гарри, это может принести мне грант от Хопкинса! Это может...» Его глаза горели. «Помочь мне вырваться из этого проклятого подвала!» Решив, что допустил ошибку, Босх встал. Стремление обеспечить свое будущее заслонило для Локки все остальное. Он пришел сюда за помощью, а вовсе не для того, чтобы сделать Локки психиатром года. «Послушайте, мы говорим о реальном убийце, реальных людях, реальной крови. Я не собираюсь делать ничего, что могло бы повредить расследованию. Наблюдение — очень деликатная операция. А если добавить к этому, что наблюдать надо за копом, то она становится еще труднее. Я не могу вас туда взять, даже не просите. Я могу рассказать вам о происходящем и сообщить все, что я знаю, но ни я, ни мой начальник не можем согласиться на участие в этом гражданского лица». Локки опустил глаза и сразу стал похож на провинившегося школьника. Коротко взглянув на окно, он обошел вокруг стола и с удрученным видом сел. «Да, конечно», — тихо сказал он. «Я прекрасно все понимаю, Гарри. Я увлекся. Важно остановить этого человека. Об исследованиях будем беспокоиться потом. Значит, семимесячный цикл. Да, это впечатляет». Стряхнув пепел, Босх снова сел. «Ну, учитывая источник, точно сказать этого нельзя, могут быть и другие». «Сомневаюсь». Пощупав переносицу, Локки откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Пару секунд он не двигался. «Я не сплю, Гарри, просто я думаю, размышляю». Босх наблюдал за ним. Все это было очень странно. Потом его внимание переключилось на книги. Непосредственно над головой Локки стояли книги, написанные им самим. Их было несколько, каждая с его фамилией на корешке в нескольких экземплярах. «Наверное, — подумал Босх, — чтобы можно было их раздавать». Босх заметил 5 экземпляров книги «Черные сердца». Ее Локки упоминал на суде. И 3 экземпляра книги под названием «Частная сексуальная жизнь публичной порно-принцессы». «Вы писали о порно-бизнесе?» Он открыл глаза. «Что? Ах, да. Эту книгу я написал перед «Черными сердцами». Вы ее читали?» «Нет, не читал». Он снова закрыл глаза. «Конечно, не читали. Несмотря на хлесткий заголовок, на самом деле это учебник университетского уровня. Когда я в последний раз говорил с издателем, его продавали в 146 университетах, включая Хопкинса. Книга вышла 2 года назад 4-м изданием, а я до сих пор и не получил авторских отчислений. Хотите ее почитать?» «Не отказался бы». «Ну, когда будете уходить, там в студенческом обществе их продают. Должен предупредить, книжка стоит недешево, 30 баксов. Но я уверен, что вы можете себе это позволить. Должен также предупредить, что книга весьма откровенна». Босха возмутило то, что Локки не дал ему один из стоявших на полке экземпляров. Возможно, это была детская месть за отказ дать ему участвовать в наблюдении. Интересно, что сказала бы об этом Мелисса, специалист по детской психологии? «Насчет этого подозреваемого. Есть еще одна вещь, и я не знаю, что она означает». Локки открыл глаза, но с места не сдвинулся. Он развелся примерно за год до того, как начались убийства. В деле о разводе его жена упоминает об утрате супружеской общности. Это укладывается в схему. «Они перестали этим заниматься?» «Наверное, об этом написано в судебном деле». «Вполне возможно, что укладывается. Но если честно, то мы, психиатры, можем вписать любую активность в любой высказанный прогноз. Впрочем, ваш подозреваемый по отношению к собственной жене мог просто стать импотентом. Он развивался в направлении своей эротической матрицы, а она не принимала в этом участия. Вот он и забросил ее». «Значит, вы не считаете, что это ставит под сомнение наши подозрения?» «Напротив, по моему мнению, это лишь подтверждает, что он претерпел значительные психологические изменения. В сексуальном плане его личность развивается». Босх попытался представить себе Мору. Каждый день копаясь в порнографии, в конце концов, не мудрено потерять интерес и к собственной жене. «Вы можете сказать мне еще что-нибудь об этом подозреваемом? Что-нибудь такое, что может нам помочь? У нас на него ничего нет, нет вероятной причины. Мы не можем его арестовать, мы можем только наблюдать, и это очень опасно, если мы его потеряем». «Он может снова убить». «Именно так». «Но и тогда вы все равно останетесь без вероятной причины и без улик». «А как насчет трофеев? Что я должен искать?» «Где?» «У него дома». «А, понятно, вы хотите продолжить свое профессиональное взаимодействие и навестить его дома?»

Однако самого Мору эта вещь уже 8 месяцев удерживает на краю пропасти. «А Джеффри Даммера не помните?» — спросил Локи. «Из Милоуки. Он тоже был фотографом. Любил снимать трупы и части трупов. Это помогало ему многие годы оставаться вне поля зрения полиции. Но потом он стал хранить сами трупы. Это и было его ошибкой». Некоторое время они сидели молча. В голове Босха теснились ужасные картины, о которых только что шел разговор. Словно пытаясь прогнать эти образы, он вытер глаза. «Как там говорится о фотографиях?» — сказал наконец Локи. «Ну, в телерекламе. Что-то вроде «то, что все время дарит радость». Для серийного убийцы видеозапись играет ту же роль». Перед тем, как покинуть кампус, Босх заглянул в студенческое общество и нашел там книжный магазин. В секции психологии и общественных наук он обнаружил стопку книг Локки о порнографии. Та, которая лежала сверху, обтрепалась по краям, и ее немного листали. Босх взял себе следующую. Когда девушка-продавщица раскрыла книгу, чтобы посмотреть цену, на странице оказался черно-белый снимок голой женщины, делавшей минет мужчине. Девушка покраснела, а Босх прямо-таки побагровел. «Простите», — только и сказал он. «Ничего, я уже это видела. Я имею в виду книгу». «Ну да». «Вы будете вести по ней занятия в будущем семестре?» Босх понял, что, поскольку для студента он выглядел чересчур старым, единственная веская причина, чтобы купить эту книгу, заключалась в том, что он был преподавателем. Объяснения, что он, дескать, полицейский, выглядели бы фальшиво и могли привлечь к нему нежелательное внимание. «Да», — солгал он. «Правда? А как называется ваш курс? Возможно, я на него запишусь». «Ну, я пока еще не решил, я все еще формулирую». «Тогда как вас зовут? Я поищу его в каталоге». «Ну, Локи, доктор Джон Локи, психология». «А, так это вы ее написали? Ну да, я о вас слышала. Я обязательно запишусь на ваш курс. Спасибо и всего хорошего». Она отдала ему сдачу. Боск поблагодарил ее и пошел к машине с книгой в портфеле.